Я прошел по поросшему травой палисаднику и, поднявшись по ступеням, обнаружил, что на входной двери было три замка. Тихо ругнувшись, я вытащил из кармана связку ключей Гревилла весом только что не в полтонны и методом проб и ошибок открыл ворота его крепости. От проникавших в длинную гостиную слева от вестибюля желтых лучей предзакатного солнца решетки на окнах бросали тени, повторявшие на серовато-коричневом ковре их орнамент. Стены были украшены яркими картинами из витражного стекла, похожего на окна собора. От обивки дивана и кресел в хаотичную темно-коричнево-белую елочку рябило в глазах. Я с грустью отметил, что мне не было известно, сделано ли все это по вкусу Гревилла, или же он все унаследовал от предыдущего хозяина. Я знал лишь о его вкусе в одежде, еде, диковинных безделушках и лошадях. Не бог весть сколько, маловато. В гостиной было чисто прибрано, хотя она носила несколько необжитый вид. Я вернулся в вестибюль, откуда как вверх, так и вниз шла лестница. Однако прежде чем подняться или спуститься, я решил зайти в дверь, расположенную немного в глубине. Там была гораздо меньшая по размерам комната, наполненная более привычными для дома вещами. Гора книг, газеты, журналы, черные кожаные кресла, часы, хризантемы в горшках, поднос со спиртным и средневековые рисунки в медных рамках на стенах темно-зеленого цвета. «Здесь словно чувствуется присутствие Гревилла», — подумал я. «Это его дом». Я вышел из комнаты, собираясь еще туда вернуться, и поскакал по лестнице вниз в полуподвал, где была спальня, тоже необжитая, маленькая ванная и стилизованная столовая, выходившая своими зарешеченными окнами в садик позади дома с узкой чистенькой кухонькой. К холодильнику при помощи магнита клубнички была пришпилена записка. «Уважаемый мистер Фрэнклин, я не знала, что вы собирались уезжать на эти выходные. Я принесла вам все газеты, они в задней комнате. Поскольку вы не оставили то, что нужно в стирку возле двери, я ничего не брала. Благодарю вас за деньги. Я приду, как обычно, в следующий вторник. Миссис Л». Я огляделся в поисках карандаша, нашел шариковую ручку и, сняв с холодильника записку, написал на обороте, чтобы миссис Л позвонила по следующему номеру в Саксоне Фрэнклин и спросила Дерека или Аннет. Я не стал ее подписывать, а просто пришпилил на старое место той же клубничкой, предполагая, что так она и провисит очередную неделю, ожидая передать свою маленькую просьбу. Я заглянул в холодильник. В нем оказалось лишь молоко, масло, виноград, пирог со свининой и две бутылки шампанского. «Алмазы в кубиках льда», — мелькнуло у меня. Я не думал, что он мог их положить уж настолько ненавязчиво, ведь он не был ненормальным, просто не забывал про меры безопасности. Вернувшись по лестнице в вестибюль, я решил подняться на следующий этаж, где была спальня с ванной в скромных черно-белых тонах. Гревилл спал там. Во встроенных шкафах и ящиках лежала его одежда, в шкафчике в ванной белье и прочее. Его арсенал был довольно скромен. Несколько пар ботинок, несколько белых рубашек, висевших на плечиках, шесть костюмов и несколько шелковых галстуков. В ящиках были аккуратно сложены свитера, спортивные майки, белье и носки. «Наша мама», — с улыбкой подумал я, — «могла бы им гордиться». Когда мы были маленькими, она упорно, но безуспешно пыталась привить нам любовь к чистоте. Однако с возрастом мы, похоже, исправились. Смотреть больше было почти нечего. В ящике, стоявшей возле кровати тумбочки, оказались таблетки от желудочных расстройств, карманный фонарик и книжка Джона Макдональда в мягкой обложке. Ни диковинных безделушек, ни карт острова сокровищ. Со вздохом я побрел в единственную оставшуюся на этом этаже комнату. Она оказалась совершенно без мебели, Стены оклеены обоями с блестящими серебристо-металлическими розами, которые в одном месте были наполовину содраны. На большее декоратора не хватило. Наверх шла еще одна лестница, но я не стал подниматься. Судя по всему, там могли быть лишь нежилые комнаты, и я решил подняться туда как-нибудь в другой раз, когда лестницы не будут стоить мне таких усилий. Самое интересное в этом доме, похоже, могло оказаться лишь в маленькой задней комнате, куда я и вернулся. Я немного посидел в кресле, где, без сомнения, больше всего любил сидеть Гревилл. Отсюда было удобно смотреть телевизор, и открывался вид на сад. На то, что человеком покинутого навсегда, нужно смотреть его глазами, думал я. Его присутствие сильно ощущалось и в этой комнате, и во мне. Возле кресла на старинном столике с полированным верхом стояли телефон и автоответчик. Горевшая в автоответчике красная лампочка свидетельствовала о том, что сюда кто-то звонил, и я нажал на перемотку с тем, чтобы затем воспроизвести запись. Женский голос начал без предисловий. «Где ты, дорогой? Непременно позвони мне!» Последовало несколько характерных щелчков между записями, потом опять тот же голос, на этот раз с очевидным волнением. «Милый, пожалуйста, позвони, прошу тебя, я очень беспокоюсь. Где же ты? Пожалуйста, позвони, я люблю тебя!» Опять щелчки, но больше ничего не записано. «Бедная леди», — подумал я, — ее ждали горе и слезы. Поднявшись, я осмотрел комнату более детально и выдвинул два ящика стола, стоявшего возле окна. В них были две маленькие черные безделушки, предназначение которых мне показалось совершенно непонятным. И я, недолго думая, сунул их в карманы. Лоток с ячейками, в которых лежали симпатичные медвежата, отшлифованные и вырезанные из розового, коричневого и угольно-черного камня. Положив лоток на стол возле хризантем, я стал рассматривать шкатулку, сделанную из зеленоватого камня, тоже шлифованного, и наглухо закрытую Гревиллом в подтверждение соблюдения своих принципов. Предполагая, что ее можно будет открыть одним из имевшихся у меня ключей, я вновь вытащил всю связку и начал с самого маленького. Повернувшись лицом к окну, я стоял спиной к комнате, балансируя на одной ноге и прислонясь бедром к столу. Отпустив костыли, я полностью сосредоточился на своем занятии и непростительно забыл про всякую осторожность. Я понял, что был не один, только услышав позади себя чей-то приглушенный возглас. Я обернулся и увидел темноволосую женщину, входившую в дверь. Ее взгляд был прикован к зеленой каменной шкатулке. Она сразу же бросилась ко мне, вытаскивая из кармана нечто черное, похожее на длинную толстую сигару. Я хотел было что-то сказать, но она силой взмахнула рукой, описав в воздухе дугу. И во время этого полета черная сигара выросла в длину более чем в два раза, превращаясь в толстый, гибкий, серебристый прут, который со страшной силой обрушился на мое левое плечо. Такого удара было достаточно, чтобы свалить в первом раунде тяжеловеса.